Глава 35. Синг. Самодельное взрывное устройство пробило цистерну с жидким кислородом на четвертом уровне инженерной секции. Прочел Оверстрит с монитора на широком запястье. От устройства мало что осталось, но все обнаруженное говорит о том, что его сделали из обычных материалов. Проследить их происхождение будет трудно. Синг слушал отчет, стараясь казаться сосредоточенным. Но в реальности его мысли метались, как крошечные зверьки, убегающие от хищника. Он обнаружил, что понимает не больше половины сказанного Оверстритом. Руки тряслись так, что он боялся взять со стола стакан воды. Синг держал руки под столом, где Оверстрит их не видел. Его не покидало вполне обоснованное ощущение угрожающей опасности. «Повреждения значительные», — продолжил Оверстрит. Полная потеря главного хранилища сжиженного кислорода. От ударной волны включились маневровые двигатели станции, и сотрясением разрушило несколько построек в жилом цилиндре. Станция передач светового трафика на шторм полностью уничтожена. Резервные системы жизнеобеспечения значительно повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению. «Шторм», — произнес Синг. Его первый корабль — символ власти Лаконии на Медине. «Конечно, оценка предварительная», — ответил Оверстрит, проматывая отчет на мониторе. «Но, похоже, именно он был целью атаки. И, учитывая легкие повреждения корпуса и потерю одного массива сенсоров, мы легко отделались». Сингху показалось, что руки затряслись так, что это заметно и под столом, и он крепко вцепился в собственные бедра. «Предварительные данные о жертвах. Снова повезло. На этот раз мы имеем 5 подтвержденных погибших лаконийцев, 3 из инженерного подразделения и 2 из службы безопасности, 7 раненых различной степени тяжести. На текущий момент подтверждена гибель 2 местных, но еще 10 числится пропавшими без вести, так что, вероятно, это число вырастет. Причинить такой ущерб собственной станции своим людям, только чтобы навредить нам», — сказал Синг и замолчал. «Мы арестовали несколько человек, представляющих интерес», — сказал Оверстрит. «Один из них отключал сигнализацию непосредственно перед взрывом. Возможно, он не замешан, но совпадение кажется маловероятным. Я допрошу его сразу же после того, как мы закончим». «Он местный?» «Бывший капитан корабля транспортного профсоюза, Джеймс Холден». Синг нахмурился. «Откуда я знаю это имя?» «Очевидно, он в некотором роде знаменитость. Участвовал в кампании на Ио и в разгроме Вольного флота». И то, и другое случилось, когда Синг был ребенком. Старая гвардия все еще играет в свои игры. «Мы должны дать самый жесткий ответ», — сказал Синг. Оверстрит мрачно кивнул. Его колебания означали что-то, чего Синг не понимал. «Сэр, радикальные фракции Альянса внешних планет вели партизанскую войну с Землей и Марсом около 2 веков. Лидерами нынешнего мятежа наверняка являются ветераны этой войны. Нам нужно принять некоторые трудные решения насчет ответа». «Простите», — сказал Синг. «Я не совсем понимаю». «Исторические мятежи невозможно искоренить по очень простым причинам. Мятежники не носят форму. Они выглядят так же, как мирное население, и они друзья и родственники этому населению. Значит, каждый убитый мятежник увеличивает число сторонников мятежа, и если только вы не хотите значительно увеличить число жертв среди гражданских лиц, мы не можем просто расстреливать каждого подозреваемого. Если мы дадим самый жесткий ответ, придется перестать называть его подавлением беспорядков и назвать геноцидом». «Понятно», — сказал Синг. Он, конечно же, изучал подавление беспорядков в Академии. Афганистан, который не могли завоевать со времен Александра Македонского, Ирландия 20 века, 200-летние проблемы с астерами. Читать о них совсем не то же самое, что участвовать, но теперь он видел, как этот цикл насилия будет идти снова и снова и для него. «Нет, я не готов казнить всех астеров на станции». Оверстрит как-то умудрился стать более расслабленным на вид, вообще не пошевелившись. «Я согласен, сэр. Все, что мы можем, это осложнить их деятельность. Мы отправим морпехов в каждый отсек на станции. Все, что мы не контролируем и не используем в данный момент, будет опечатано после того, как оттуда откачают воздух. Так мы их не остановим, но не имея под контролем никакого пространства, им будет сложнее планировать и действовать». «Принято», — сказал Синг. «У вас есть все полномочия вести эту операцию и закрывать любые секции станции, которые сочтете нужным. Посмотрим, как они будут работать при свете дня, не прячась в канализации». Оверстрит встал, отдал честь и направился к двери, но внезапно повернулся, будто что-то вспомнил. «Сэр, возможно, вам следует надавить на ваших информаторов среди гражданских. Это тот самый случай, когда они должны на нас поработать». «Да», — согласился Синг. «Это следующий пункт в моем списке». Астера со сломанным носом, кажется, он называл себя Жордао, впихнули в кабинет двое морпехов. Они держали его под руки так, что ноги едва касались пола. Его лицо выражало нечто среднее между гневом и хныканьем. «Поставьте его», — сказал Синг морпехам. Жордао двинулся к стулу. «Не нужно садиться». «Сабе, босс!» «Ты знаешь о нападении?» После ухода Оверстрита руки Сингха почти перестали трястись, и он решился глотнуть воды. Это все притворство. Выглядеть спокойно, буднично, уверенно. Заставить Жордао поверить, что Сингх уже знает ответы на все вопросы. Заставить его бояться лгать. Кажется, это сработало. Жордао потер руки и склонил голову, как проситель. «Са... в смысле, да, босс, я слышал». «От взрыва станцию тряхнуло так, что развалились здания в барабане», — сказал Синг. «Конечно, все о нем знают. Я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, что знаешь ты». «Знал, что подполье что-то замышляет, ага. Но деталей я не...» «Потому что, видишь ли», — продолжил Синг, «я выпустил твою сестру в качестве аванса за будущие услуги. Такие, например, как сообщать мне, когда планируется взорвать половину инженерного отсека моей станции». Всякое раболепие покинуло лицо Жордао, будто в его голове щелкнул выключатель. «Этот человек способен унижаться лишь до определенного предела и ни каплей больше», отметил для себя Синг. Полезный факт, хотя и уменьшающий ценность Астера. «Это старый АВП Сасаке. Те, кого они сумели убить внутрики». Теперь Жордао не пытался скрыть сильный астерский акцент. «Такие, как я, мы ничего никогда не знаем». «Прежде чем покинуть эту комнату, ты дашь мне список всех предполагаемых участников подполья, чтобы мы могли установить за ними наблюдение. Кроме того, чтобы они не замышляли, в следующий раз ты должен в этом участвовать. Тогда мы схватим заговорщиков с поличным и обрушим на них всю силу закона». Жордао затряс головой. «Ничего не могу, вы...» «Или...» — продолжил Синг. «Твою сестру снова арестуют, обвинят в воровстве и преступлениях против империи и повесят в общественном месте в качестве предупреждения остальным». Прежде чем Жордао ответил, Синг кивнул морпехам, и они снова приподняли Астера над полом. «Не выпускайте его, пока список не будет составлен и проверен». «Вас понял, сэр», — сказал один из морпехов, и отдал честь свободной рукой. Астер переводил взгляд с капитана на морпехов и обратно, и в глазах его расцветало понимание. Понимание и страх. Когда все закончилось, и он остался в кабинете один, Сантьяго Синг понял, что очень хочет послать сообщение жене. Рассказать о том, как он испугался. О том, что, возможно, ужасно ошибся, приняв эту должность. О том, что нельзя перейти черту между человеком, которым он всегда себя считал, и безжалостным авторитарным правителем, который требовался для этой работы, и остаться цельным. Что человек, способный приказать убивать гражданских в качестве ответных мер, не может находиться рядом с человеком, любящим жену, играющим с дочерью и с нетерпением ожидающим, когда она достаточно подрастет, чтобы купить ей котенка. Но он не мог отправить это сообщение, поскольку взрыв отрезал шторм от станции до тех пор, пока не восстановят узел сетевого шифрования. Наверное, это и к лучшему, поскольку он подозревал, что все сказанное жене будет ложью. Правда, та, в которой он вряд ли когда-нибудь ей признается, заключалась в том, что в нем жили оба этих человека одновременно. Он уже поставил ультиматум Кэрри Фиск, что любая колония, присоединившаяся к сопротивлению, будет уничтожена. Он понимал, что при необходимости отдаст Оверстриту приказ казнить на станции всех, кто не прошел через врата на буре или шторме. Командир морпехов его выполнит. А когда прилетят Наталья и Чудище, Сантьяго будет обнимать их и целовать, и станет тем человеком, который всегда находился рядом с ними, зная, что он обеспечил им безопасность. Именно это его и ужасало. Не то, что работа вынуждает его быть этими двумя людьми, а то, что он на это способен. Еще немного нажима, и Сантьяго Синг станет человеком, обожающим дочь и в то же время начавшим геноцид. Он щелкнул по монитору на столе. «Старшина!» «Сэр!» «Сколько пройдет времени, пока мы восстановим сети, я смогу ввести передачу через шторм?» «Это приоритетная задача. Мне сказали, резервную систему установят через 11 часов». «Спасибо. Дайте знать, как только это будет сделано. У меня срочное сообщение на Лаконию». «Да, сэр». «Сэр, кстати, со шторма доложили о входящем сообщении из Солнечной системы под грифом высшего приоритета. Они отправили курьера». «Очень хорошо. Ведите его прямо ко мне», — сказал Синг и оборвал соединение. Для сообщения о капитуляции Солнечной системы рановато, но он не против приятного сюрприза. Судя по тактической карте, буря едва прошла пояс астероидов. По прогнозам, капитуляция ожидалась не ранее подхода к Марсу. Сингху требовалось отвлечься от рефлексии и жалости к себе. Что бы ни хотел так срочно сообщить адмирал Трехо, это наверняка интересно. Через полчаса в его кабинет привели младшего офицера. Высокую женщину со светлыми волосами, от пота казавшимися темными. Она тяжело дышала, ее мундир промок. «Сэр», — выдохнула она, протягивая маленькую черную капсулу. «Выглядите ужасно», — ответил Синг, забирая чип. «Все в порядке?» «Все кары морпехи используют для патрулирования, так что...» «Вы действительно пробежали весь путь от шторма?» Из-за атаки это означало необходимость надеть скафандр и пробраться через поврежденные отсеки станции, затем снять скафандр и бежать по длинному спиралевидному пандусу, ведущему от центра вращения к барабану. А потом 1,5 километра бега через барабан к офисному комплексу. «Да, сэр», — ответила она, стараясь держать дыхание ровным. «Я передам благодарность вашему командиру. Прекрасная работа. Можете привести себя в порядок, пока мы найдем кар, чтобы отвезти вас обратно». «Спасибо, сэр». Она резко отдала честь и вышла. Частью ловушки и жалости к себе, в которую так легко попасть, было чувство полнейшего одиночества в работе. Синху требовалось больше общения с лаконийцами, с кораблем, со своей командой. Ему нужны напоминания, что он работает не один, что сотни таких же преданных профессионалов разделяют мечту об империи. Синг пообещал себе проводить больше времени на шторме. Он развернул свой монитор на столе и бросил на него маленький черный чип. «Переместить все файлы и очистить», — приказал он, а когда монитор подтвердил выполнение, разломил чип пополам и бросил в утилизатор. На мониторе появилось лицо адмирала Треха. Сингху он показался слегка возбужденным. На Треху лежала даже большая ответственность, чем на нем самом, и адмирал всегда справлялся с ней с самоотверженностью и изяществом. Он всегда знал, что делать, и делал это без колебаний. Синг хотел бы стать таким же. Он дал команду монитору проиграть сообщение. Лицо Трехо пришло в движение, и на нем появилась озадаченность, а может и страх. «Санни, кое-что произошло, и мы понятия не имеем, что это и что с этим делать. Нам нужна помощь». Он помолчал. «Похоже, у нас на борту в некотором роде пассажир». Дальше Синг смотрел с изумлением, затем с ужасом и снова с изумлением. Объект, другого слова подобрать он не смог, оказался парящей в воздухе в метре от палубы сферой из света и тьмы. От ее вида даже на маленьком экране монитора болела голова. На записи кто-то тыкал в сферу куском трубы, прокалывая насквозь. Такое чувство, что труба совершенно не взаимодействовала с объектом. При этом Сингху показалось, что он видит с одинаковой ясностью и трубу, и объект, чего никак не могло быть. От этого голова заболела еще сильнее. К счастью, человек с трубой прекратил свое занятие, и Трехо снова заговорил. «Как видишь, аномалия вроде как не существует в виде физического объекта. Она ничего не излучает, кроме фотонов видимого спектра. Ни один сенсор даже не определил ее присутствие, но мы можем снимать ее на камеру и видеть. При нахождении с ней в одной комнате, при взгляде на нее возникают проблемы с ориентацией, сильные головные боли и двоится в глазах». Как будто в ответ на его слова четверо моряков принялись устанавливать ширму из одеял. Трехо продолжил. «Она движется вместе с нами, с кораблем. Мы идем на тяге, а она не сместилась ни на миллиметр с тех пор, как появилась. Я пробовал немного менять курс, но ничего не произошло. Я собрал все имеющиеся данные в файл, но могу сказать, что ее первое появление совпадает с моментом, когда мы уничтожили Палладу, и трехминутной отключкой всех до единого на корабле». Матросы закончили установку ширмы и вышли. Трехо подвинул монитор ближе. Его лицо заполнило экран. Он понизил голос, будто рассказывая Сингху секрет. «Если это какое-то новое оружие внутренних планет, нужно разобраться в нем. И немедленно. Возможность вырубить весь экипаж на 3 минуты, целых 3 минуты, даст им серьезное тактическое преимущество. Ты должен передать эту информацию на Лаконию по самым защищенным каналам. Дай ответы быстро, Санни. Я вот-вот столкнусь с объединенной мощью внутренних планет, и эта штука впервые заставила меня усомниться в победе». Синг бессильно откинулся на спинку кресла и потер лицо руками. Что если все, включая нападение на Медине, лишь отвлекающий маневр? Что если внутренним планетам требовалось пустить в ход какое-то новое оружие, и все эти ложные выпады и удары флота Солнечной системы и его здешних мятежников просто создавали путаницу и оттягивали время? «Майор Оверстрит», — сказал Синг в монитор. «Да, сэр. Мне нужна вооруженная охрана. Я отправляюсь на шторм». «Вас понял, сэр». Синг вынул из стола другой чип, положил его на монитор, скопировал все файлы Трехо и отдал команду все стереть. Капитан поместил чип в металлический чемоданчик и стал ждать охрану. В голове его свербила какая-то мысль, какое-то воспоминание, возможно, из Академии. Он уже где-то слышал о сфере из темноты и света, что-то связанное с первой волной колонизации, еще до того, как первый консул увел своих людей на Лаконию. Синг заставил монитор поискать в локальной сети любое упоминание объекта с описанными Трехо свойствами. Меньше чем за секунду он нашел незначительную колонию под названием Илос или Новая Терра. Монитор подчеркнул одно имя в списке лиц, связанных с так называемым инцидентом на Илосе. Синг понял, почему. Капитан Росинанта Джеймс Холден докладывал о том, что видел в точности такой же объект, как тот, что поселился у адмирала Трехо. Тот самый Джеймс Холден, что сидит сейчас в камере по подозрению в участии в террористических актах.